Глава первая, в которой выясняется, что два бога грома и молнии поменялись местами. Благодаря стараниям финского бога грома и молнии Укко, Рождество Фазанчикова в этом году обещало быть снежным и морозным. К середине декабря финская провинция Остроботния, где располагалось село, уже утопала в глубоких снегах. Зимний лес в окрестностях горы Култавуори похрустывал от легкого мороза, а потоки воды в бурной речке Велиёки замедлились, погрузив в зимний сон всех ее речных обитателей. С середины ноября взрослые жители Фазанчикова, мастиф Паси, белка Марьята, ворона Ритва, кошка Бригита и лось Гарри конструировали вечный сиятель — прибор, способный с помощью магии лисы Авроры запустить северное сияние. По задумке главной изобретательницы, Фазанчика Сани, сиятель вернул бы в село главное чудо, которое заколдованный хвост Авроры больше не мог сотворить. И тогда в село снова пришли бы семьи, а у Сани и ее младшего брата Дани появились бы, наконец, друзья. Но все пошло совсем не по плану. Прибор заработал, запустив в небе необычное и очень сильное северное сияние. Но когда оно потухло, Аврора погрузилась в глубокий сон. Прошла ночь, наступило яркое солнечное утро, а лиса продолжала спать, не подавая никаких признаков жизни. Убитый горем Гарри перенес Аврору к себе в дом и теперь часами просиживал возле неподвижной лисы, поддерживая огонь в своем камине, чтобы она не замерзла во сне. Обитатели села каждый день навещали Гарри, и даже фазанчики, еще недавно с нетерпением ожидавшие Рождества, бесцельно слонялись от соседа к соседу, в надежде услышать, что Аврора проснулась. Тем временем Марьята начала поиски пропавшей мыши Кюлики. В день запуска сиятеля она отправила Кюлики с посланием к Укко, но из пещеры бога грома и молнии ответа не приходило, а мышь так и не вернулась. Вдобавок, Марьята уже второй день внимательно поглядывала на крышу своего домика, с которой свешивались длинные прозрачные сосульки. С кончиков сосулек в последнее время капала вода, а сегодня, за три дня до Рождества, Марьята с удивлением обнаружила под своим крыльцом распустившиеся подснежники. Собрав в своей гостиной всех обитателей села, включая обосновавшегося в ванной у Бригиты водяного Накса, Марьята с тревогой в голосе обратилась к соседям. «Друзья мои, случилась беда!» При этих словах из часов высунулась кукушка Гунила и переместилась на ветвистые рога Гарри, которого по случаю событий чрезвычайной важности пустили в гостиную. «Я даже не знаю, с чего и начать. Во-первых, Аврора. Гарри, нам очень нужна Аврора. Ты пытался ее разбудить?» «Пытался. И до сих пор пытаюсь. Я пел, я танцевал, я грел ее. И даже, признаться, валял в снежных сугробах по совету Паси. И ничего, ни малейшего шевеления». Расстроенный лось всхлипнул, а Гунила стряхнула своим крылом набежавшую на его щеку слезу. «Кар!» — валял он ее. «А поцеловать? Как в сказке! Про эту, как ее, спящую красавицу!» — возмущенно крикнула Ритва. Лось дико покраснел и опустил голову. Гунила съехала с рогов на пол. «Во-вторых, — продолжала Марьята, — исчезла мышь Кюлики, помощница Укко. Кто-нибудь видел ее с тех пор, как мы запустили сиятель?» Марьята обвела взглядом гостиную, но все соседи лишь качали головами. «Я лично отправила ее в пещеру Укко с посланием о помощи, потому что только боги могут заколдовывать и расколдовывать лис из рода Бореалис. С тех пор я Кюлики не видела. Но и это еще не все. Что у тебя, Накс?» «У меня нарушение инструкции!» — с возмущением выкрикнул Накс. «Вчера вот наведался в речку к себе, книжки кое-какие собрать!» — продолжал Водяной, осторожно косясь на Бригиту. «А там черт знает что творится! У мидий моих бессонница, Оба берега вместо льда затянуло вонючей тиной. Рыбы мои не спят, как положено, а плавают и веерами из водорослей обмахиваются. Жарко им всем, видишь ли. А на том берегу вообще что-то желтое в воде мельтешит. Я подплыл посмотреть, а там кувшинки. В моей реке. В декабре. Это же самое, что ни на есть, злостное нарушение водного устава. И не побоюсь этого слова, речного кодекса. «У тебя кувшинки, а у меня вчера вообще чуть сердечный приступ не случился», — перебил водяного мастиф. «Вчера у меня по расписанию был день силовых нагрузок на верхний плечевой пояс, 20 отжиманий, 10 подтягиваний на турнике, ну и с гантельками там поработать». Пася осекся, увидев нацеленный на него клюв Ритвы. «Так вот, отжимаюсь я, как положено, никого не трогаю, и вдруг, бац, получаю по голове шишкой. Думал, это Ритва снова за старое взялась, опять отвлекает меня, чтобы стащить что-нибудь. Я голову поднял и даже шишку приготовил. А на турнике, представляете, висит живая мартышка». «Ты, Паси, может, с протеиновыми коктейлями переборщил? Мрррр!» — с беспокойством спросила Бригитта, отодвинув краешек черной вуали, закрывавшей ее лицо. «Ближайшая мартышка, поди, в столичном зоопарке только». «Вот и я говорю вам, беда случилась!» — воскликнула Марьята. «Неужели вы не видите, что в Фазанчиково в последние дни разворачивается настоящее глобальное потепление? У меня под крыльцом подснежники уже отцветают». В гостиной воцарилось молчание. Мастиф напряженно морщил лоб, лось задумчиво покачивал Гуниллу на рогах, а Накс щелкнул своими башмаками-мидиями и, чтобы придать больше вес словам белки, вдруг превратился в мартышку. Мастиф возмущенно зарычал на него, а Ритва клюнула мартышку Накса в коричневый бок. «Постойте, постойте! Это все связано! Вы что, не догадались?» — затарахтела фазанчик Саня. От волнения она взобралась на обеденный стол и отправила в рот имбирное печенье из хрустальной вазочки. «За погоду у нас кто отвечает?» «Уко!» «До работы сиятеля погода была совершенно декабрьская, так?» Саня обратилась ко всем сразу, и все послушно кивнули. Накс тут же принял свой обычный облик. «После запуска сиятеля Марьята отправляет мышку Куко, и та пропадает. И с этого же вечера погода начинает портиться, ну, в смысле меняться. Кувшинки там, мартышки. То есть опять все сводится к Куко, вернее, к его обязанностям. Либо сиятель испортил нашего бога погоды, и теперь он медленно поджаривает наше село. Либо... А мышь он куда дел? В пиццу закатал?» Иронически поддел сестру Даня. «И что там насчет мартышек? Они кем? То есть чем вообще питаются?» В гостиной снова настала тишина. Внезапно из коридора послышался слабый шорох, и на пороге гостиной появилась растрепанная Кюлики. Ловко маневрируя между лап и копыт, мышь быстро вскарабкалась на кресло-качалку, где сидела белка Марьята, и, прыгнув на ее плечо, начала быстро шептать ей что-то на ухо. Марьята выслушала Кюлики, кивнула и повернулась ко всем остальным. «Кюлики говорит, что Уко в пещере нет». При этих словах белка поднялась с кресла и подошла к окну, откуда была видна гора Култавоори. «Пиццы тоже нет. Печь на месте. Она горит. А в огне...» «Мартышка?» — с надеждой спросил Даня. «А в огне черная деревянная маска с бусинами вместо носа и жемчужиной во лбу», — объявила Марьята. «И всего-то», — прорычал Паси, — «у маски ведь нет ни ног, ни рук, ни плечевого пояса». «Ух, я с этой маской поговорю, чтоб неповадно было наших богов трогать». Паси уже начал производить круговые движения хвостом и лапами, очевидно, разминаясь для предстоящего разговора. «Жемчужина какого примерно размера? Цвет, гладкость, форма?» — непринужденно осведомилась у мыши Ритва. «Я думаю, с этой таинственной маской должен говорить профессионал, кто-то имеющий богатый опыт дипломатических переговоров с непослушными клиентами. Это раз. Маска, говорите, в огне пребывает. Так, может быть, ей нужен врач, чтобы оказать первую помощь, облегчить, так сказать, страдания, ну и провести осмотр зубов, конечно, чтоб два раза не бегать-то. Это два. Ну, бусины там, жемчужины эти никому не нужные. Это так, просто из чистого любопытства, только посмотреть. Короче, в пещеру Кука должна пойти я». Ворона торжествующе стукнула лапой по любимой сахарнице и с вызовом посмотрела на соседей. Желающих возразить ей в этот раз не нашлось. Совет Фазанчикова единогласно провозгласил Ритву тем самым профессионалом. Мастиф пообещал организовать ей настоящую охрану, а сами переговоры были назначены на следующее утро, сразу после разминки плечевого пояса Паси. Тем временем на каменном полу в крошечной комнатке с единственным окном под потолком очнулся финский бог грома и молнии Укко. Потирая шишку на голове, Укко удивленно озирался по сторонам, разглядывая комнату. Судя по решетке на окне и массивной запертой двери, он находился в тюрьме. Через окно в комнату лился яркий солнечный свет и был виден кусочек голубого неба. А еще в комнате было необычайно жарко. Увидев в углу небольшую табуретку, Укко подтащил ее к стене, в которой располагалось окно. Постанывая и покряхтывая, бог грома и молнии вскарабкался на нее и, держась за решетку обеими руками, подтянулся, чтобы выглянуть в окно. Его взору предстала неожиданная картина. Во-первых, напротив окна произрастало дерево, на котором ясно виднелись красно-зеленые плоды манго. Во-вторых, весь двор перед тюрьмой был как будто присыпан красным песком, которого Укко никогда не видел в родной Финляндии. Ну а в-третьих, слева возле двери в тюрьму, на деревянной скамейке, сидел огромный носорог в очках и читал газету. Перед читателем работал вентилятор, обдувавший его теплым воздухом. Вдалеке, на линии горизонта, Укко отчетливо различил контуры пальм. «Батюшки, да неужто же я в Африке?» — прошептал Укко и, съехав с неустойчивой табуретки на каменный пол, снова потерял сознание.